Глава 12. Помнится, Оскар Уайльд как-то сказал, что у Иисуса Христа было в высшей степени художественное отношение к жизни. Не знаю, как насчет Христа, но уверен, что это суждение абсолютно справедливо в отношении настоятеля монастыря Канкайдзи. При этом я вовсе не имею в виду, что настоятель обладает каким-то там эстетическим чутьем или что он идет в ногу со временем. Он, например, повесил на стену изображение Бодхидхармы, которое картиной-то не назовешь, и с гордостью приговаривает: «Неплохо получилось». И еще он полагает, что среди художников есть профессора и что голуби видят в темноте. Но, несмотря на все эти странности, по-моему, он вполне достоин называться художником. Душа его подобна мешку без дна. В ней ничто не задерживается. Он свободно перемещается в пространстве, делает, что хочет, и никакая мирская грязь не оседает в его душе. Обладая он эстетическим чутьем, возможно, он мог бы всегда, даже в момент отправления естественных надобностей, пребывать в состоянии безупречного художника, каждый раз адаптируясь к новой для него обстановке. Я же не могу стать художником, пока ведется счет количеству выпускаемых мною газов. Я могу, конечно, встать перед мольбертом, могу взять в руки палитру, но художником при этом все равно не стану. Только приехав в эту горную деревушку и окунув свое тщедушное тело в атмосферу поздней весны, я впервые почувствовал себя настоящим художником. Только в этих пределах весь мир красоты оказывается в полном твоем распоряжении. Пусть я и не малюю картин, ни больших, ни маленьких, я все равно первоклассный, можно сказать, великий живописец. Разумеется, по части таланта мне далеко до Микеланджело, и в мастерстве я, пожалуй, не выдерживаю сравнения с Рафаэлем, но если принимать во внимание необходимые художнику личные качества, то здесь я стою наравне с великими мастерами прошлого и настоящего, и ничуть им не уступаю. С тех пор, как я прибыл на горячие источники, я не написал еще ни одной картины. Теперь мне кажется даже, что я был немного не в себе, когда брал с собой этюдник. «И ты еще называешь себя художником?» Наверное, скажете вы, презрительно усмехнувшись. Можете усмехаться сколько душе угодно. Теперь я настоящий художник, прекрасный художник. Тот, кто смог достичь такого состояния, как я, вовсе не обязательно создаст шедевр. Но тому, кто не достиг этого состояния, никогда не создать ничего выдающегося. Вот о чем я размышлял с удовольствием, раскуривая сигарету после завтрака. Солнце стояло уже высоко над легкой весенней дымкой. Раздвинув сёдзи, я залюбовался горным пейзажем. На фоне неба четко вырисовывались зеленые кроны деревьев. Я думаю, самое интересное занятие в этом мире — изучать соотношение цвета, формы и пространства. Можно ли передать ощущение пространства, если концентрироваться на цвете? А если концентрироваться на форме? Если же фокусироваться на пространстве, то как вплести в него цвет и предметы? Малейшее изменение в вашем душевном состоянии влечет за собой изменение общего настроя картины. К тому же этот общий настрой определяется личными пристрастиями художника, что совершенно естественно. Но, с другой стороны, нельзя забывать и об ограничениях, налагаемых местом и временем, которые тоже вполне в порядке вещей. К примеру, в пейзажах английских художников никогда не бывает ничего яркого. Возможно, они просто не любят яркие краски. Но даже если бы они их любили, то воздух, которым они дышат, не оставляет им выбора. А вот у картин Гудала, который тоже англичанин, абсолютно другой колорит. Но иначе и быть не могло. Хоть он и англичанин, за всю свою жизнь он не написал ни единого английского пейзажа. Тема его картин никогда не была родина. Он писал пейзажи Египта и Персии, то есть тех стран, где степень прозрачности воздуха гораздо выше, чем в Англии. Всякий будет поражен, впервые увидев его картины. Они такие светлые и яркие по колориту, что невольно возникает сомнение. Да быть того не может, чтобы это написал англичанин. Конечно, с личными пристрастиями ничего не поделаешь. Но если уж вы задались целью написать японский пейзаж, то должны передать специфические особенности атмосферы и колорита именно этой страны, то есть Японии. И как бы мы ни восхищались французскими художниками, нельзя же просто перенести их краски на полотно и заявить: «Вот вам японский пейзаж». Для начала надо войти в непосредственное соприкосновение с природой, изучить манеру перемещения облаков и тумана в разное время суток. И только когда вам откроется: «Да, именно такой оттенок мне нужен», немедленно хватать мольберт и бежать писать с натуры. Ведь цвет мгновенно меняется. Упустите момент, и вам придется долго ждать, прежде чем перед вами снова возникнет тот же оттенок. Склон горы, на который я сейчас смотрю, окрашен в редкие для этих мест приятные тона. Обидно не воспользоваться такой возможностью. В конце концов, не зря же я сюда приехал. Попробую-ка сделать легкий набросок. Раздвинув Фусума, я вышел на веранду и увидел Онами. Она стояла на втором этаже дома напротив, прислонившись к Сёдзи. Поскольку она стояла, уткнувшись подбородком в воротник кимоно, мне был виден лишь ее профиль. Я уже открыл было рот, чтобы поздороваться, как она стала делать какие-то непонятные быстрые движения правой рукой. Левая при этом оставалась опущенной. Что-то блеснуло молнией примерно на уровне ее груди. Раздался резкий скрежещущий звук, яркая вспышка зигзагом прорезала воздух и тут же погасла. В левой руке женщина сжимала белые ножны. Еще мгновение, и она скрылась за Сёдзи. С таким чувством, будто ранним утром увидел представление театра Кабуки, я вышел из гостиницы. Выйдя за ворота и повернув налево, я оказался на боковой тропинке, идущей вверх по склону. То там, то сям звенели соловьиные трели. Слева спускался в долину сплошь поросший мандариновыми деревьями пологий склон. Справа виднелись два низких холма, также поросшие мандаринами. А ведь я однажды уже бывал здесь. Когда же это было? Неохота считать. Во всяком случае, был холодный декабрьский день. Тогда-то я впервые увидел эту удивительную картину. Горные склоны, поросшие усыпанными плодами мандариновыми деревьями. Помню, я попросил сидящего на дереве сборщика мандаринов продать мне одну ветку, а он ответил: «Да, берите сколько душе угодно», и запел какую-то странную песенку. Я тогда подумал: а ведь в Токио, чтобы купить хотя бы шкурку от мандарина, пришлось бы идти в аптеку. По вечерам откуда-то доносились звуки выстрелов. Я спросил, что это такое, и мне ответили: охотники стреляют диких уток. В тот мой приезд я и не подозревал о существовании онами. Будь эта женщина актрисой, она была бы великолепна в амплуа Анагата. Он Нагата. Амплуа театра Кабуки. Так называются женские роли, которые обычно исполняются мужчинами. Обычные актеры, выходя на сцену, играют на публику. А эта женщина разыгрывает спектакли в домашней обстановке. При этом она даже не замечает, что играет. Это получается у нее совершенно естественно. Наверное, именно ее жизнь можно было бы назвать эстетически полноценным существованием. Об эстетически полноценном существовании. Книга известного писателя и философа Такаяма Тёгю, 1871-1902 годы, которая появилась в 1901 году и вызвала много споров. Такаяма Тёгю считал, что идеальным образом человеческой жизни, эстетически полноценным существованием, является такая жизнь, когда человек имеет возможность удовлетворять свои основные инстинкты. И именно благодаря ей я смог понять, как стать настоящим художником. Хорошо, что я рассматривал ее поведение как некий спектакль, иначе мне стало бы жутковато, я бы и дня не смог здесь больше прожить. Если бы я решил изучать эту женщину с позиции писателя, исходящего из стандартного набора таких отвлеченных понятий, как долг, человеческие чувства, я бы, скорее всего, принялся за дело излишне рьяно, и мне бы это быстро надоело. А если бы все это происходило в реальном мире, и между нами возникло бы что-то вроде нежных чувств, то вряд ли мне удалось бы выразить мои страдания словесно. Но поскольку главная цель моего нынешнего путешествия — отрешиться от всяческих мирских переживаний и стать художником в полном смысле этого слова, я должен ко всему, что попадается мне на глаза, относиться как к произведению живописи. Люди должны существовать для меня исключительно в виде театральных персонажей или же лирических героев. И если рассматривать движения и жесты этой женщины через подобную художественную призму, то можно сказать, что они гораздо прекраснее, чем у любой когда-либо виденной мной особы. А поскольку у неё самой нет никакого желания демонстрировать своё исполнительское мастерство, её движения и жесты кажутся прекраснее, чем у любого актёра. Не поймите меня превратно. Самое нелепое — обвинять меня в том, что я веду себя неподобающе, не так, как положено себя вести добропорядочному человеку. Совершать благие дела нелегко, добродетельным быть трудно, хранить верность непросто, жертвовать жизнью с чувства долга досадно. Любой, кто отважится ступить на эту стезю, обречен на страдания. И, подвергая себя этим страданиям, ты должен знать, что впереди тебя ждет радость, способная вознаградить за терпение. Живопись, поэзия, театр — все это лишь иные наименования для радостей, которые ожидают человека, рискнувшего вступить на столь тяжкий, изобилующий трагическими эпизодами путь. Только после того, как человек это осознает, его движения обретут уверенность и изящество, мучения и трудности отойдут на второй план, вся жизнь подчинится одному желанию — двигаться к намеченной цели. Презрев физические страдания, не обращая внимания на материальные трудности, такой человек культивирует в себе несгибаемый дух и готов положить свою жизнь на алтарь служения человечеству. Если попытаться дать определение понятию искусства, базируясь на довольно-таки ограниченном материале, который представляет собой человеческие чувства, то можно сказать, что искусство — это прошедшее процесс кристаллизации и выведенное на яркий солнечный свет некое подспудное ощущение, которое живет в глубине души каждого образованного человека. Ощущение, побуждающее его избегать зла и стремиться к добру, уклоняться от ложного и тянуться к правильному, помогать слабому и придерживать сильного. Люди часто смеются над тем человеком, чье поведение кажется им излишне театральным, подтрунивают над тем, кто во имя красоты приносит бессмысленную и непонятную с точки зрения естественных человеческих чувств жертву. Издеваются над тем, кто спешит выставить напоказ свои личные воззрения, вместо того, чтобы терпеливо ждать, пока красота его души раскроется естественным образом. Я еще могу понять, когда это делает тот, кто действительно разбирается в искусстве. Но я совершенно не приемлю, когда это делает какой-нибудь безграмотный мужлан, не имеющий ни малейшего понятия о художественных принципах, но при этом позволяющий себе пренебрежительно отзываться о людях только потому, что их вкусы отличаются от его собственных. Когда-то один юноша покончил с жизнью, бросившись в бурлящий водопад с высоты 50 дзё и оставив наверху предсмертное стихотворение. По мне, так этот молодой человек пожертвовал своей жизнью, этим драгоценным даром во имя красоты. Смерть сама по себе — смелый поступок. Труднее понять другое, что движет человеком, который решается умереть. Но насмехаться над этим молодым человеком, которого, кстати, звали Фудзимура, могут лишь те, кто не способен понять, смерть сама по себе — смелый поступок. Имеется в виду Фудзимура Масао, 1886-1903 годы. Студент, который после того, как его отвергла девушка, которую он любил, покончил с собой, бросившись в водопад Кэган. Предсмертное стихотворение, которое он написал на стволе дерева, на многих произвело большое впечатление. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, даже при существовании неких разумных причин, требующих отказаться от совершения этого в высшей степени смелого поступка, нельзя насмехаться над человеком, на него решившимся. Только потому, что ты не в состоянии проникнуть в движение его души, у тебя нет на это никакого морального права, тем более, что ты и в подметке ему не годишься. Я художник. И уже по одной этой причине, даже будучи обреченным на существование в низшем из миров, то есть в мире человеческих чувств, я все равно являюсь более высокоразвитой и более гармоничной личностью, чем люди из моего окружения, которые ничего не смыслят в искусстве. Таким образом, мое положение в обществе обязывает меня поучать других. Я способен выражать себя в действиях куда более прекрасных, чем тот, кто не разбирается ни в поэзии, ни в живописи и вообще не имеет никаких художественных наклонностей. В мире человеческих чувств прекрасными являются действия, в основе которых — справедливость, честь, душевная чистота. И человек, своими поступками утверждающий справедливость, честь и душевную чистоту, служит образцом для всех остальных членов общества. На время этой поездки я отрешился от мира человеческих чувств и пока не ощущаю никакой необходимости в него возвращаться. Если бы я это сделал, мое путешествие потеряло бы всякий смысл. Я должен жить, глядя только на прекрасные золотые крупинки, которые остались на дне мира человеческих чувств после того, как его освободили от шуршащего песка. Я не претендую на то, чтобы быть полноценным членом общества. Я профессиональный художник, и, как положено настоящему художнику, не утруждаю себя заботами о прибылях и убытках, сосредоточив все внимание на своих полотнах. А также, разумеется, на окружающих меня горах, водах, людях. И даже в движениях и жестах онами мне не следует усматривать ничего такого, чего в них на самом деле нет. Поднявшись еще на третье, я увидел перед собой какое-то строение с белыми стенами. «Надо же, кто-то живет прямо в мандариновой роще», — подумал я. Вскоре тропинка раздвоилась. Пройдя мимо белого строения, я свернул налево и, оглянувшись, увидел девочку в красном платке косимаки на бедрах, карабкающуюся позади меня. Из-под косимаки мелькали загорелые ножки, обутые в соломенные сандалии. Сандалии двигались в мою сторону. На голову девочки падали лепестки горной сакуры. За спиной у нее поблескивало море. Крутая тропинка привела меня на плоский выступ горы. С северной стороны тянулись покрытые весенней зеленью горные вершины. Возможно, именно их я и видел сегодня со своей веранды. С южной стороны было выжженное поле, кончавшееся крутым обрывом. Ниже виднелась мандариновая роща, через которую я недавно шел. А дальше, за далекой деревушкой, простиралось уже знакомое мне синее море. Моя тропа стала почти неразличимой среди многочисленных боковых тропинок, которые то сходились, то расходились. Вроде тропинок полно, а с другой стороны, вроде бы их и нет. В траве мелькали пятна бурой земли, но к какой из тропинок они относились, понять было невозможно. Словом, на каждом шагу возникало что-то новое, и это было занятно. Я побродил по тропе в поисках места, где можно было бы расположиться. Пейзаж, который так и просился на полотно, когда я наблюдал его с веранды, неожиданно оказался далек от совершенства. Да и краски были уже не те. Пока я бродил по траве, желание писать картину постепенно исчезло. А если написание картины отменяется, то зачем выбирать место? Где присяду, там и будет мое пристанище. Тепло весеннего солнца проникало до самых корней травы, и когда я плюхнулся на землю, у меня возникло ощущение, что я нечаянно раздавил незамеченное мною марево. Море сверкало у самых ног. На весеннем небе не было ни облачка, и солнце беспрепятственно заливало своим светом бесконечную морскую гладь. Этот свет казался удивительно теплым. Возникало ощущение, будто его жар незаметно проник в море, пронизал его до самого дна. Краски были сочными и все время менялись. Наложенная широкими мазками берлинская лазурь растекалась во все стороны. Периодически на ней возникали вкрапления серебристых чешуек. Между бескрайним простором сияющего весеннего неба и безбрежной сверкающей гладью моря виднелся лишь одинокий белый парус размером с ноготь мизинца. Парус этот был абсолютно неподвижен. Примерно так же, наверное, выглядели в древние времена корейские ладьи, когда с данью плыли сюда из моря. А кроме этого паруса, в мире было только сияющее солнце и освещенное этим солнцем море. Я развалился на траве, шляпа съехала на затылок. Из травы кое-где торчали кустики дикой айвы. Один из них оказался прямо у меня перед носом. Занятное растение — это айва. Ветки его упорно не желают искривляться. Так что же, они прямые? Отнюдь. Прямыми их тоже не назовешь. В одну коротенькую прямую ветку под определенным углом втыкается другая коротенькая прямая ветка, и из этих растущих наклонных веток формируется весь куст. В положенное время он безмятежно раскрывает цветы, не особенно заботясь о том, какими они будут, красными или белыми. Мелкие нежные листья словно порхают над ветками. Если сравнивать айву с другими цветами, можно сказать, что она что-то вроде юродивого. В этом мире есть люди, стремящиеся преуменьшать свои достоинства. И в следующей жизни они непременно возродятся в виде кустов айвы. Я и сам хотел бы стать таким кустом. Как-то в детстве я срезал ветку айвы, украшенную цветами и листьями, и, обработав ее так, чтобы отходящие в стороны веточки располагались наиболее выигрышным образом, смастерил подставку для кистей. Потом я пристроил на нее свою дешевую кисточку и, водрузив все это на стол, с удовольствием смотрел, как из-за листьев и цветов выглядывает белый кончик кисти. Когда в тот день я ложился спать, все мои мысли были заняты этой подставкой из айвы. На следующее утро, едва проснувшись, я тут же выпрыгнул из постели, подбежал к столу, и что же? Цветы увяли, листья засохли, лишь белый кончик кисти сиял по-прежнему. Мне это показалось таким странным, просто в голове не укладывалось. Такая красивая ветка и засохла всего за одну ночь. А сейчас думаю, насколько ближе я был тогда к просветлению. Так что кустик айвы, который оказался передо мной, как только я лег на траву, мой давний знакомый. Я смотрел на него, уносился мыслями куда-то далеко, и настроение у меня улучшалось. И еще меня неудержимо потянуло к поэзии. Лежа в траве, я обдумывал разные варианты. Как только складывалась новая строка, я тут же заносил ее в альбом. Спустя некоторое время стихотворение вроде бы было готово. Я перечитал его с самого начала. «Выйду из дома, и в сердце весенние думы. Ветер весенний играет платьем моим. Благоуханной травой заросли колеи дороги, теряющиеся где-то в затянутой дымкой дали. Шаг замедлю и, опёршись на посох, взираю окрест. Всё вокруг ясным светом сияет и блещет. Соловьиные песни повсюду звучат, цветов лепестки опадают, кружатся, а вдали простирается ровное поле. Проходя мимо старого храма, стихи напишу на воротах, и тоска одинокого странника вознесется в бескрайнее небо. Гусь, отставший от стаи, улетает в родные края. Неисчерпаемы, право, глубины тайные сердца. Позабыв о бедах и радостях, пребываю в блаженном тумане, в свои 30 лет встретить старость готов. Но вырвешься разве из плена ласковых светлых лучей? Вот и брожу, покоряясь природе, вместе с ней изменяясь, веря в себя благоуханным весенним травам». Ну вот, удалось-таки, удалось, все-таки удалось. Удалось передать то чувство, которое возникло у меня, когда я лежал в траве и рассматривал кустик айвы, позабыв о суетном мире. И не важно, что в моем стихотворении нет ни слова ни о самой айве, ни о море. Главное, удалось передать само ощущение. Так я бубнил себе под нос, не помня себя от радости, как вдруг услышал, как кто-то покашливает. Кхе-кхе. Я удивился. Перекатившись на другой бок, посмотрел в ту сторону, откуда доносилось это покашливание, и увидел незнакомого мужчину. Он появился из-за деревьев со стороны каменного выступа. На голове у него была коричневая фетровая шляпа, давно потерявшая форму. Из-под полей поблескивали глаза. Какие точно у него были глаза, я не разобрал, но впечатление было такое, будто взгляд его беспокойно блуждает вокруг. По одежде трудно было догадаться, кто он. Подол синего полосатого кимоно подоткнут сзади. Гита на босу ногу. Если судить по нечесанной бороде, то можно было принять его за бродягу. Вопреки моим ожиданиям, вместо того, чтобы продолжить спускаться вниз по горной тропе, он дошел до поворота и повернул назад. Ну, думаю, сейчас уйдет туда, откуда пришел. Но не тут-то было. Он снова повернул и зашагал по направлению ко мне. На эту горную лужайку мог забрести лишь тот, кто вышел прогуляться. Никто бы не стал просто так ходить здесь взад-вперед. Однако на прогуливающегося этот человек похож не был. К тому же он был явно не из местных. Время от времени мужчина останавливался, наклонял голову и оглядывался по сторонам. Казалось, он пребывает в глубоком раздумье или ждет кого-то. В общем, я не знал, что и думать. Я долго не мог отвести взгляд от этого подозрительного человека. Не то чтобы я опасался его или хотел сделать с него набросок. Просто не в силах был отвести от него глаз. Так и водил глазами то в одну сторону, то в другую, следуя за его передвижениями. Тут вдруг он остановился. И как только он остановился, в поле моего зрения возник еще один персонаж. Судя по всему, эти двое знали о существовании друг друга. Во всяком случае, они тут же двинулись друг к другу навстречу. Поле моего зрения постепенно сужалось, и в конце концов в нем осталось только весьма ограниченное пространство в самом центре поляны. Там-то как раз они и стояли лицом к лицу. За спиной у них были весенние горы, впереди весеннее море. Одним из них, разумеется, был все тот же бродяга. А вот кто был вторым? Вторым, вернее, второй, была женщина. Онами. Как только я понял, что это она, в моей памяти тут же всплыл кинжал, который я видел утром в ее руке. Вдруг она и сейчас прячет его за пазухой. Эта мысль заставила похолодеть даже такого вроде бы бесстрастного человека, каким был я. Мужчина и женщина некоторое время стояли друг против друга, застыв в одинаковых позах. Незаметно было, чтобы они двигались. Возможно, их губы и шевелились, но до меня не долетало ни звука. Наконец мужчина опустил голову. Женщина, отвернувшись, стала смотреть на горы. Лица ее мне не было видно. В горах пел соловей. Судя по всему, его голос и привлек женщину. Вдруг мужчина поднял опущенную голову и сделал шаг назад. Выглядел он при этом как-то странно. Женщина, резко развернувшись, снова оказалась лицом к морю. Что-то торчало у нее из-за пояса, не иначе кинжал. Мужчина решительно двинулся прочь. Женщина сделала несколько шагов в его сторону. На ней были соломенные сандалии. Возможно, она окликнула мужчину. Во всяком случае, он остановился. В ту самую минуту, когда он оглянулся, она резко опустила правую руку за пояс. «Берегись!» Вопреки моим ожиданиям, женщина извлекла из-за пояса не кинжал, а какой-то узелок, что-то вроде кошелька. Белая рука вытянулась вперед, вниз свисали длинные шнурки, развивающиеся на весеннем ветру. Она стояла, подавшись вперед и выставив ногу. В протянутой белой руке был фиолетовый узелок. Все это вместе взятое так и просилось на картину. Фиолетовый узелок как бы делил пространство картины на две части, а фигура стоящего поодаль и оглядывающегося мужчины придавала удивительную цельность всей композиции. Не вместе, но и не розно. Вот, пожалуй, слова, лучше всего выражающие суть этой сцены. Женщина, которая словно притягивает к себе, и мужчина, которого словно какая-то сила тянет назад. При этом в действительности никто никого никуда не тянет. Связь между персонажами как бы оборвана, и местом обрыва является этот фиолетовый узелок. С точки зрения художника, эта сцена чрезвычайно интересна еще и тем, что позы персонажей делают всю композицию удивительно гармоничной, в то время как их лица и одежда резко контрастны. С одной стороны, приземистый мужчина с темным, заросшим бородой лицом, с другой — изящная, с тонким лицом, длинной шеей и покатыми плечами женщина. Грубый, сутулый бродяга в гитано-босу ногу и стройная женщина, элегантная даже в простой одежде. Старая выцветшая шляпа и короткое синее в полоску кимоно, и тут же рядом аккуратно уложенные волосы и черный атласный пояс, из-под которого кокетливо выглядывает подкладка из тонкой ткани. Прекрасный материал для картины. Мужчина протянул руку и взял узелок. И это тут же нарушило удачное соотношение поз влекущего и влекомого, сохранявшееся до сих пор. Теперь женщина никого не притягивала к себе, а мужчина не был в положении влекомого. Хотя я и художник, до этого момента я не осознавал, как сильно может повлиять на композицию картины психологическое состояние персонажей. Они разошлись в разные стороны, один налево, другой направо. Исчезло существовавшее между ними напряжение, и композиция картины утратила цельность. Прежде чем войти в рощу, мужчина остановился и обернулся назад. Женщина шла, не оглядываясь. Легко ступая, она быстро приближалась ко мне и скоро уже стояла прямо передо мной. «Сенсей, сенсей!» Вот незадача. И когда она меня заметила? «Что такое?» — спросил я, выглядывая из-за ивового куста. При этом шляпа свалилась у меня с головы и упала в траву. «Что это вы здесь делаете?» «Да вот лежу, стихи сочиняю». «Неправда. Вы, наверное, все видели». «Что именно?» «А, это...» «Ну да, частично видел». «Ха-ха. Жаль, что только частично, а не все». «Ну, по правде говоря, я видел все». «Послушайте-ка, только идите сюда. Вылезайте из своего куста, будьте добры». Я стал покорно выбираться из кустов айвы. «Или, может, у вас там еще какие-нибудь дела в этих кустах?» «Да нет, больше никаких. Я уже собирался возвращаться». «Можно я тогда пойду вместе с вами?» «Пожалуйста». Я все так же покорно вернулся к айвовому кусту, надел шляпу, собрал свои художественные принадлежности и последовал за онами. «Вы рисовали?» «Нет, не стал». «Вы что же, не написали ни одной картины с тех пор, как приехали сюда?» «Ни одной». Как-то странно специально приехать, чтобы заниматься живописью, и так ничего и не нарисовать. Ничего особенного, я просто зашёл в тупик. Да бросьте. Это почему же? Что значит почему? Оказался в тупике, и всё тут. Какая разница, написал картину, не написал картину. Тупик в любом случае есть тупик. Шутите. Вы очень беспечный человек. А в таком месте только беспечный человек и может оказаться. Другому тут делать нечего. Место ни при чём. Если человек не беспечный, ему и жить-то незачем. Вот я, например, и не думаю смущаться из-за того, что кто-то за мной подглядывает, к примеру, как вы сегодня. Ну и прекрасно, так и надо. Вы так считаете? А кто, по-вашему, был тот мужчина? Ну, во всяком случае, не богач. Ха-ха, угадали. Да вы ясновидящий. На самом деле он пришёл ко мне за деньгами. Якобы так обнищал, что вынужден уехать из Японии. Вот как? А откуда пришёл? Из нашего города. Да, путь не близкий. И куда же он теперь направляется? Кажется, в Маньчжурию. А зачем? Зачем? Не знаю. Может, за деньгами, а может, за смертью. Я поднял глаза и посмотрел ей прямо в лицо. Губы её были сжаты, и лёгкая улыбка, только что блуждавшая по ним, постепенно исчезала. Я не мог понять, в чём дело. Это был мой муж. К такому повороту я не был готов. Этот молниеносный удар застиг меня врасплох. Разумеется, у меня и в мыслях не было расспрашивать её о подробностях, впрочем, она и сама, судя по всему, не собиралась поверять мне свои секреты. Ну что, удивлены? Да уж, есть немного. Но он уже мне не муж. Мы с ним расстались. Вот как. Но тогда это было в последний раз. Вот как. Кстати, видите тот великолепный белый дом на горе в Мандариновой роще? Отличное место, правда? Чей он? Это дом моего старшего брата. Давайте зайдём, всё равно по пути. У вас там какие-то дела? Да, отец спросил меня кое о чём. Тогда идёмте. Мы дошли по тропинке до того места, где начинался подъём, затем, не спускаясь в деревню, повернули направо, поднялись примерно на один тё вверх по склону и оказались у ворот. Войдя в ворота, мы не стали сразу заходить в дом, а обойдя его, подошли к ведущей в сад калитке. Онами уверенно шла впереди. Я не менее уверенно следовал за ней. Сад был обращён на юг. Там росло несколько пальм, а сразу за глинобитной изгородью начиналась мандариновая роща. Онами тут же уселась на край веранды. Посмотрите, какой чудесный вид. И правда чудесный. За Сёдзи царила тишина. Казалось, в доме нет ни души. Онами как будто и не собиралась никого звать. Сидела себе и смотрела вниз на мандариновый сад. Я был несколько озадачен. Что же её сюда привело? Наш разговор иссяк, и мы молча смотрели вниз на мандариновую рощу. Полуденное солнце заливало тёплым светом горы, листья мандариновых деревьев сверкали в его лучах. Вдруг со стороны амбара донёсся громкий крик петуха. «Ой, уже полдень!» — воскликнула Онами. «Чуть не забыла, зачем пришла». «Кюити! Кюити!» Пригнувшись, она резко раздвинула сёдзи. За ними оказалась просторная, в 10 дзё, пустая комната. В нише висели парные свитки в стиле школы Кано. Школа Кано — одна из ведущих живописных школ эпохи Эдо, основателем которой был Кано Масанобу, 1434-1530 годы. «Кюити!» Наконец на её оклик отозвались откуда-то со стороны амбара. Из-за Фусума послышался звук приближающихся шагов. Тут же Фусума резко раздвинулись, и прямо на татами упал кинжал в белых деревянных ножнах. «Это тебе прощальный подарок от дядюшки». И когда она успела вытащить его из-за пояса, я ничего не заметил. Несколько раз перевернувшись, кинжал подкатился прямо к ногам Кьюити. Судя по всему, ножны были чуть великоваты, и над ними блестела полоска холодной стали.